Мы начинаем очередной урок Зогар, 73. Страница Ламет, 30-я, левая колонка, строчка 13-я, от Каф. Мы на предыдущем уроке мы закончили чтение его в самом Зогаре, перевод сделали его, самого Зогара, а теперь переходим к Гасулам. 13. От Каф. Гасулам, левая колонка, строчка 13. Каф, от Каф. 20. Лехулам. Бен Инон Вехоле. Для всех, как и так далее. Лехулам, после двоеточия. Бен 14. Лешишим Рибо Эйлу. Увен Лехоль Цавотеем. Шеэйн 15 лагем миспар, башем икара. Точка. 13 после двоеточия. Лехулам, для всех их, бен лешишим рибо, как для 60 на 10 тысяч уровня, как для этого, для этих уровней 60 на 10 тысяч. Увен лехоля хольцеватеем, а также и для всех их воинств. Шеэйн 15 лагем миспар, которым нет числа. Башем икара. Именем в именем назовешь. Именем он назовет, или так сказать, именем он назовет. Как переводится в самом псалме, как это, что он их знает по имени, так, примерно так что-то переводится. Это то, что дается там, перевод для народа. А мы должны смотреть на сам язык и что там говорит Зоар. 15, после точки. Магу башем икра. Что значит именем назовет? Точка. Им 16 томар. Шекорео там бишмотейгем. Эйнохен 17 ки. Им гаяках. Гая царих ломар бишмо икра. 15 после второй точки. Им, томар, если ты скажешь. Такое, так строится духовная литература. Если ты скажешь, то есть если ты выдвинешь такое предположение, если ты скажешь 16. Шекорео там бишмотегем, что он зовет их, называет их, их именами. Эйнохен, это не так. 17. Ки им гаякен. Ибо если бы это было так, гая царих ломар, тогда надо было сказать, бишмо, его именем он назовет. То есть своим именем он назовет. Точка. 18. Эла базман шемадригазо эйнаула башем элоким. 19. Эла никрет ми эйна молида. 20. В эйна моция эт агнусимба леминеем. 21. Афальпи шекулам гаю нистаримба. Дайну. Афальпи. 22. Шеквар алу отиот эйлу. Эйле. Эла шеодеген 23. Хосрот лавуша якар шель хасадим. Шеазгенный старот 24. Вейнан олот башем элоким. 25. Кейван ше бара отийот эйле валу вишмо. 26. Дагайну шенит лапшу балавуш аякар дехасадим. Ше аз 27. Митхабрим эйле им ми. Вы не край локим, каналь. Точка. В принципе, еще надо бы идти дальше. Там не совсем точка. 28. Аз бахоль хашем, аз бакоа хашем, хасе, гоци, о там бы шлемут. 29. Везегу башем и кара. Шапирушо. Беото шем шело. 30. Кара вогоці коль мін у мін. Шиїт каєм бешлі муто. Точка. Вот здесь точка настоящая. Сразу надо настроиться на ту ноту, на которую, тональность, в которой, которой рассказывает Зогар нам этот от. То есть мы заняты чем? Он рассказывает нам поднятие нуквы и гадлут алев, гадлут бет. Сначала поднимается зон, поднимается в ешсуд, а затем поднимается, получает хохма, но нет, с одной стороны хохма, с другой стороны хасадим. А затем поднимается в абуим и получает хасадим, и тогда есть совершенство. Именем называется. Число есть и так далее. Восемнадцатая строчка. Эла базман, но во время шемадригазо, когда эта ступень, эйнаула башем элоким, не поднимается в имени элоким, то есть не находится она в ступени абувима. 19. Эла некрет ми, оно называется ми. То есть ми имеется в виду, называется ми, как в Ешсуд. Что там есть ми, там есть место вопросу. Поднятие мана. А вабавима нет уже этого. Эйна молида, она не рождает, то есть не дает потомства. 20. В эйна моци, а это гнусимба, и она не выводит тех, что спрятаны в ней. То есть то, что выходит из малхут, то, что она их рождает, все, что, вся бия, все, что относится к бия. И она не рож, она, и она не выводит тех, что спрятаны в ней. Леминейгем по их типам, по их видам. Сартам, 21. Афаль пише кулам гаю не старим, несмотря на то, что они все были сокрыты в ней. Сена дегайну, то есть афаль пи, несмотря на то, 22. Шиквар алу отиот эйле, что уже поднялись буквы эйле, то есть бина зайранпин и малхут ишсута. Элаше от ген хасрот лавуш, И вместе с ними, конечно, и Зон. Эла шеот ген хосрот лавуша якар шель хасадим. Но они, им не достает еще дорогого одеяния хасадим. Шааз ген нистарот, что тогда они сокрыты, то есть без хасадим они сокрыты, как с левой стороны хохма. 24. В эйнан олот башем элоким, и они не поднимаются в имени элоким. То есть есть на ступени и ми, и эйле, но они не присоединенные к друг другу. С одной стороны справа у нас ми, а с левой стороны, с другой стороны у нас, с левой стороны у нас эйле. А они не составляют один парцуф, где есть все пять сферот, одна за другой, и тогда они подсоединяются один к другому, и тогда можно получить имя Эйле, Элоким, вместо им, ми и Эйле, полное имя Элоким, и вместе с ними свет Хохма и так далее. И Хасадим. 25. Киван шебарао тиот Эйле, так как создал буквы Эйле, Ваалу бишму, и они поднялись в его имени, в его имя, 26. И он поясняет нам, да гайну, то есть, шинит лапшу балавуша якарда хасадим, что они оделись в дорогое одеяние хасадим. Шааз, что тогда, 27, Митхабрим, Эйле и Ми, соединяются Эйле с Ми. Венекра Элоким, называется Элоким, зовется Элоким, имя Элоким, каналь, как сказано выше, 28. Аз Бакоа Гашем Азе, тогда в силу этого и силой этого имени, Гоци Отамба Шлемут выводит, он выводит их в совершенстве. 29. Везегу башемикра. Это то, что говорит он, Зогар башемикра, именем в имени назовется. Шапирушо, что это означает? Беото шем шело. В том, тем именем его. 30. Кара вегоци коль. Он назовет выходцы и выведет коль все, а и потом следующее, ты видишь, четвертое слово в строчке 30, его надо вместо между мем и нун надо поставить юд, а он увидел его как два апострофа, то есть вместо двух апострофов поставить юд. Выходцы коль минумин и выводит каждый сорт в отдельный, каждый сорт шеиткаем бы шлему то, чтобы он стал в совершенство, в совершенстве, чтобы он существовал в совершенстве. 31. В аз катув. И тогда и в аз катув. Амоци ба ам. Лехулам башем. 32 икра точка. Дагайну. Башем гашалем элоким точка. Кэнзе 33 катув ре э карати башем. Шапирушо они маскир 34 эдшми, кидей шабицалелит каем бимло кьюму. Точка. 31. В аскату, и тогда написано, гамоци бамиспарцвам, тот, кто выводит, выводящий, числом свои воинства, Лехулам Башемикра всех их именем назовет. Точка 32. Дайну, то есть Башем Ашалем Элоким, то есть в полным совершенным именем Элоким. Это и означает, что есть тогда, когда Малхут поднимается к Абауима, она получает тогда и Хасадим, и Хохма у нее уже была, и теперь Хасадим покрывает ее. И теперь она может уже вывести из себя все воинства, и баранья этого не могла бы, не могла это сделать. Во-первых, ниже Малхут под Ацилутом, там клепот уже есть. И не было бы совершенства, а теперь она и выводит в совершенство. Кэйн зе катув. Рээ карати башем. Это подобным образом написано, то есть он дал второе сравнение в Зогаре с именем Бецалель, тем искусником, который построил скинию, как сказать, да, скинию, как мы говорили, скинию завета, мешкан мы называем. Ну, переносной храм. Кейнзе подобным образом, он говорит, написано, 33, Раэ, смотри, как сказал Ашем Моше. Карати Башем я назвал именем Шапирушо, что это означает. Они маскирет шмия. Я упомянул мое имя. А упомянул мое имя, значит, что поднялся до уровня поднялся до уровня Элоким. То я упомянул мое имя. Кидейша Бецалель, для того, чтобы Бецалель, Йиткаем Бамило Киюму, чтобы Бецалель полностью смог удержаться на своем, как сказать, на своем поприще. Смог исполнить все, что от него требовалось. То есть Бецалель поднялся до его уровня, до уровня Абы Ваима, и все, что он видел, все насечки, как сказать, того, тех уровней, которые он там получил, а той же Малхут, которая была в имени Элоким, в Абауима. Он это потом и произвел это в самом мешкане, переносном храме. 35. Надо очень иметь большое терпение. Когда изучаешь Зогар, пока он тебе раскроется, он не может и недолго быть, чтобы раскрывался, но смотреть на эти слова, не смотреть на перевод. Перевод он добавочно. Он немножечко, чуть-чуть дает только добавка. А смотреть на эти слова. И сопоставлять даже, скажем, перевод, но смотреть именно на эти слова. Понятно, не дремать а над тем, что переводится, или что, а совместить вот это, и слова, и смотреть на эти слова, и кропотливо работать над Зогаром. Тогда раскроется это все, постепенно будет раскрываться, и весь смысл, чтобы сделать у себя этим Зогаром, чтобы он сделал внутреннее пространство, и больше, и больше, и глубже, и так далее. И вот эта вся задача, это дает жизнь. И он в вас, он также, он делает, что делает этот текст Зогар, и, между прочим, главным образом. Он создает вот это, как вот это пространство, это пространство создается также и усиленным воображением. Но воображение, соответствующее тому, что мы учим. То есть воображение, оно усиливается. Воображение духовного. И по этим силам это воображение растет. Вот это надо удостоиться. Никак иначе. 35. Бьюра дворим. Гуханаль бадибура самух. 36. Шашлемут гактула шель гамохин. Шегусот шма. Следующая страница. Ламет алеф. 31-я правая колонка гасулам. Первая строчка. Дейлоким. Шура аля нешамот. Ватоль дот. Шила. Два. Бабет. Дарготеа. Кехада. Дегайну. Ген. Аль. Даргат. Три. Шитин рибо. Шиба. И здесь надо идти дальше. Сочка стоит, я не знаю, почему точка. Здесь не настоящая точка. Веген, лучше запятую поставить, вместо точки здесь. Три. Эн веген аль даргат коль га эйлин. Четыре. Дилет лон хужбана. Аль штейген шура гашем. Шиальзе, пятая строчка, ромес, катув, лехулам, башем и кра. Вот здесь точка. А там тоже четвертая, там стоит точка в самом конце, сделай из нее запятую. Возвращаемся к предыдущей странице. И постоянно смотреть, о чем разговор идет, и внутри видеть... Ацилут, и о чем это происходит, как это поднятие. Когда мы говорим, поднимается Малхут со своего места до Вьешсуд, и у тебя должно быть поднятие. Почему? Смотри, есть Есод, Атерет Есод, у нас нет Малхут уже больше. Тем более, человек, который занимается духовным возвышением, он упирается на Терет Исуд. Это второе дно, как мы говорили. Или высшее, второе дно, но имеется в виду высшее дно. То есть шин, на котором можно что-то построить. Все, что хочешь, можно построить, самое лучшее на этом. Это Атерет Исуд. И Атерет Исуд может всегда подниматься вверх. Так? Атерет Исуд имеет решимо, когда свет приходит, он оставляет, уходит, свет приходит, а потом уходит. Свет Яшар, он всегда оставляет решиму. Так вот, Атерет Есот есть решиму. Понятно, света, а если есть решиму, то есть всегда возможность и подняться, и по средней линии он всегда может подниматься. Атерет Есот, он может подниматься вверх и вниз. Поэтому надо воспитать в себе это, построить это в себе, чтобы не держаться только этого, в первую очередь держаться Атерет Есод, а во-вторых, постоянно поднимать этот Атерет Есод вверх, и тогда получается что? Не то, что там уходит что-то, а Атерет Есод, есть всегда установка на Атерет Есод, там он всегда стоит, так? И в то же время, и в то же время Атерет Есод поднимается и не исчезает из того места, где он стоял. Вот эти два надо всегда иметь. Я еще разочек хорошо расскажу эту методу, методику, как это надо делать. И там в ней все заключается. Тогда не будет ни страха подниматься Атерет Есод, поднимать ее вверх. Потому что она всегда, Атерет Есод, стоит и внизу. Но надо слушать и надо полностью подчиниться тому, что ты слушаешь, что ты учишь Зогар, так? А не держаться самого себя. Никуда не уденется сам себя. А вот этот Атерет Есод, надо постоянно поднимать его вместе с тем, как вот ты слышишь, как у меня поднимается Атерет Есод, как у меня голос поднимается, правильно? Или поднимается изнутри какое-то, будем говорить, подъем какой-то, даже не важно, что это за подъем, а ты иди вместе с этим, принимай это тоже на себя. Я вижу, что я как-то, как будто изнутри какое-то ликование тоже ликую вместе с этим, вместе со мной вместе. Ибо есть вещи, которые еще нельзя сказать, а они уже ощущаются. И тогда будешь уже питаться уже от этого. Я потом расскажу эту методику, это о чем нигде-нигде не услышишь. И нигде об этом не говорят, потому что никто, мало кто занимается действительно каббалой со смыслом. 35-я строчка, левая колонка, предыдущей страницы Ламет. Да, мы это начали. Бьюра дворим, пояснение слов. Он очень четко говорит, только надо слушать, хотеть, и больше всего на свете хотеть этого, тогда раскроется. А если мы хотим немножечко так, но главным образом другие вещи меня волнуют, материальные вещи меня больше волнуют, и это. Надо материальные вещи, есть семья, есть это, есть обязанности, есть какие-то это все, но если только материя... А это немножечко это, то медленно будет идти. Надо видеть разные уровни. У меня разные уровни, скажи себе. Материя – это внешний человек. Она ничего не даст. Просто немножко больше. Это мобильник, этот, еще что-то. Надо тоже. Но это внешнее. Моя голова немножко это сделает. Так? Мой простой земной разум. Достаточно этого... Там, десятой части моих усилий, чтобы моих сил, моей энергии, десятой части процента даже достаточно, чтобы стать в этом мире, получить Нобелевскую премию и так далее, не больше, чем, как он говорит, чем один, максимально 2% всей энергии, которую человек имеет. Все остальное надо отдать на свое духовное развитие. Биюра дворим. Пояснение слов. 35-я строчка слева. Гу каналь бодибора самух. Это как сказано выше в сопряженном высказывании. 36. Шашлимута гдула шелямохин. Что большое совершенство. То есть совершенство большое, имею в виду гадлут, что большое совершенство мохин, шегу сот шма элоким, что это секрет или суть имени элоким. Следующая страница ламет алеф, правая колонка гасулам, первая строчка. Шураля нешамот, это покоится, это имя покоится на душах. Ватоль дотшила и на ее порождениях Малхут. Два. Бабет дарготега кехада. Вот это очень важно. В двух ее ступенях, как в одной. Две, которые как одна, связанные между собой. Дагайну, то есть. Ген аль даргат твей шитин рибош. Шиба, как на ступени 60, третья строчка, 60 на 10 тысяч, которая ее ступень, то есть ступень ее в Абавиимы, когда она поднимается. Веген, а также и аль даргат коль хая, коль аэлин всех тех, 4. Дилет лон хужбана, у которым нет числа. Этим нет совершенства, да, это, то есть, катнут. Или не катнут, имеется в виду, катнут первый, как мы говорим, как катнут, потому что он все еще есть несовершенство. Но это при поднятии ее только в ми, в ишсут. Альштегем шура хашем. на обоих этих ступенях покоится это имя, имя Элоким. Пятая строчка. То есть, если я здесь сказал чуть-чуть, по-моему, до этого я сказал катнут и гадлут, то я имел в виду, конечно, гадлут алов и гадлут б. То есть, когда поднимается в ешсуд, ешсуд, это гадлут алов. То есть, вроде есть, келим уже есть, и в то же время нет, нет всех святов, нет соединений и так далее. Пятое. Шеаль зе роме закатув, что на это скрыто указывает Писание. Лехулам башем икра, что всех именем он назовет. Именно это слово, видишь, всех. Шесть. Везе шомер, и это что он говорит? Ми ло... Это еще не читал, да? Везе шомер. Мило олит выхулы. Киван дебара эйле. Сим выхулы. Бахайла дешма ло апиклон бешлиму. Восемь. Ки нидбаэрла эльба самух. Шебир ката зера тлуя. Девять. Легамре башема. Шегив хинат делет лон. Десять. Хужбана. Вот последнее слово. Первое слово десятой строчки надо не вместо гей сделать хет. Продлить это. Продлить это «гей», это не должно, должно быть «хей». «Хет» должно быть. То есть первое, первое «хужбана» должно быть. То есть первое слово десятой строчки, то есть первая буква надо не «гей», а «хет». Точка. Шестая строчка. «Везе шомер» — это что он говорит? «Мило олит». Ми, то есть имя, ступень ми, ступень мир, ешсуд, когда он поднялась, ло, олит, не производит потомство, выхулы и так далее. Да, и киванды, бара, ибо потомство производить, это значит, зивугим делать с тем, чтобы производить души. Это только может быть, когда есть хохма и хасадим, и драгоценная одежда хасадим. А здесь еще этого нет. Она, у нее есть хохма, но ей нужна хасадим, чтобы именно с хасадим либо не может получить. Смотри, ариханпин, это чистая хохма, правильно? Смотри, ариханпин, ему не нужна хасадим. Ну, по отношению к, как мы будем учить, что, конечно, ариханпин, по отношению к нижним, все вверху, это только, только милосердие. Но по отношению к нижним, это как будем говорить, что ариханпин это хохма. Так? Ему не нужна смесь, ему не нужна одежда драгоценная хасадим, чтобы, чтобы была там хохма для, для хохмы. А нижний малхут, у нее нет уже силы, правильно? Заиранпин и нуку, они уже ни, нижние сфероты, им уже, не, им уже невозможно получить эту хохму чистую, у них уже нет сил на это, им нужно получить ее с хасадим. Вот хохма в ней, а хасадим в обертке как бы. Вот это она может, может получить. Везеши кату в этот из... Везеши омер, это что он говорит, шесть. Зохар ми, ступень ми, то есть ешсут ло олит, не производит потомство. Выхулы и так далее, киванды бара эйле, так как он, так как создал эйле, то есть поднял эйле, да, над, над и так далее, семь выхулы и так далее. Бахайла дешма в силу, силой имени, имени Луким. Да, апиклон бешлимо. Не, бехейла дешма да. Да, это значит этот, этим. Силой этого имени апиклон бешлимо вывел он их в совершенстве. Восемь. Ки нидбаэр ла эльба самух, ибо объяснено выше в сопряженном высказывании. Оти. Ше бирката зера, что благословение семени. Тлуя девять легамре башема полностью зависит от имени Ма. Шеипхи — это нижний мир. Ма — это имя нижнего мира. Шеипхинат делетлон легон хушбана. Что это Ма? Что это за ступень Ма? Что это аспект, что это ступень делет легон хушбана, что нет в них числа. Нет им числа. То, что мы говорили. Нет числа, значит, это вот это уровень Ма. Точка. Десять после точки. Вапируш. Гу. Киамохин демиспар. Гем. Одиннадцать. Гаарата хохма. Точка. О, прекрасно он нам сейчас рассказывает. Еще раз смотри. Он еще раз нам поясняет. Вапируш. Гу. А объяснение следующее. Оно в том. Киамохин демиспар. Что мохин... Мохин числа. Гем 11 гаарата хохма. Это свечение хохмы. Точка. Шиги сот гашема шалем. Вехоль. 12 бхинотега. Ген баттахлита шлемут. То есть... Свечение хохмы, конечно, вместе с хасадием, все это уже высшая ступень. Называется, помнишь, называется 10, какое это число? 10, 60 на 10. 60 на 10 тысяч, извини. 60 это указывает, что это хасадим, а 10 тысяч указывает, что это хохма из Ариханпи, на которой одевается Абу Има, и которые привлекают оттуда вот эту хохму. И это что он сказал нам, что это эти мохин числа, они это свечение хохмы. Вместе, конечно, с хасадим. Шеги, сот, ашем, ашалем, что это суть, секрет, что это суть совершенного имени. То есть Элоким в Абуима. Вехоль 12 бхинотега ген бетахлита шлеймут, и все ее аспекты, они в полном совершенстве. Точка. Вагамохин дебли 13 миспар габаим давка баше мишемма гем гамохин 14. Дехасадим левады. Амохин. А теперь он говорит про уровни, так? Амохин без. Мохин, который без 13, но без числа. Абаим давка баем башем мишем ма. Они приходят именно из имени ма. Гэм амохин дехасадим левады. Это мохин только лишь хасадим. Хотя мы говорили, что это ничего не противоречит тому, что мы говорили. Мы говорили, что, смотри внимательно, что на ступени, почему он так говорит? Очень важно, почему. Почему же мы говорим, почему, да, что на ступени ми, так, на ступени ми, вот это он называет имя ма, которое ма, теперь, то есть нука, которая стоит теперь на ступени ми, она называется ма. И он говорит, что это мохин де хасадим, в то время, когда мы знаем, что на этой ступени получает нуква только хохма, правильно? Хохма получает. Но еще, теперь смотри внимательно. Но эту хохму она не может еще испытать, правильно? А какой есть еще свет в, на этой ступени теперь? Справа есть Да? Справа есть хасадим, то есть на всей этой ступени светит только что? Только ми светит, только хасадим светит, правильно? Потому что хохма не может здесь светить, поэтому так он и говорит здесь. Точка. Но в отношении нуквы мы говорим, когда для нас, это когда он говорит, какие мохин есть на ступени, а когда он говорит по отношению к нукве, смотри, очень внимательно, тонкость здесь такая есть. А когда он говорит по отношению к нукве, которая на этой же ступени, то у нее есть хохма, но нет хасадим с левой стороны, и поэтому для нуквы мы говорим наоборот, правильно? Мы говорим, что у нее есть хохма, а нет хасадим, и теперь эти хасадим она получит на ступени у Абу Виимы. И тоже, конечно же, что и Зейранпин тоже получит хасадим, то есть с правой стороны он тоже получит хасадим, но это уже хасадим от Абу Виимы, не просто хасадим, а тонкий хасадим от Абу Виимы. Но уже будет средняя линия. То есть получится что? И правая линия, и левая линия, и средняя линия. Это очень важно, что знать, что не так, что получится просто потом средняя линия и все. Не может средняя линия светить без правой и левой. Очень тонкая вещь. То есть правая и левая должны всегда, не, средняя линия никак не может светить без того, чтобы были и светили также своими светами и правая линия, и левая линия. Так? Только правая линия, она светит хасадим сверху вниз, уже после тикуна, после исправления. А левая, она светит хохма снизу вверх, потому что сверху вниз это грех Адама и так далее. Или грех золотого тельца, как мы говорили. Это снизу вверх теперь. А средняя линия, у нее оба есть. У нее есть и правая, и левая вместе связаны в ней. Справа у нее будет хасадин, который она светит сверху вниз, а левая часть ее – это хохма, гворот, можно сказать, которая она светит снизу вверх. Ванидбаэр ла эль, 14, Бамаамар Ильяу, 15, Лераби Шимон. Шега гарата хохма эйна мекубелет бли 16 лавуш якар де хасадим. Шемитерем зе афальпи 17 шоотиот эйле алулами. Миколь маком ло салик 18 бешма элоким. Шезе сот ми бара эйле. 19 шапирушу. Дебара негура де хасадим. Ле негурега 20 де хохма. Вейт лабеш, да беда. Висалик бишма 21 и лаа. Точка. Ванидбаэр лаэль, и было объяснено выше, в Маамар Ильягу лараби Шимон. В Маамаре Ильягу для раби Шимона, то, что Ильягу говорил к раби Шимону. Шигарата хохма, что свечение хохмы, эйнам и кубелат блилавушья карда хасадим, не получается, то есть нельзя получить блилавуш без лавуш, без одеяния якарда хасадим, без дорогого одеяния хасадим. Шимитерамзе, что прежде этого, а в Альпи, несмотря на то, что 17 шаотиот эйле, что буквы эйле, а лулами поднялись к ми, то есть в ешсуте, Миколь, Маком, это после запятой, смотри, такое мем, два апострофа, еще раз мем. Это будет сокращение, как часто используется, означающее Миколь, Маком. Так мы говорим, Миколь, Маком, тем не менее. Миколь, Маком. Тем не менее, Ло, Салик, 18, Бешмай, Лаким. Тем не менее, оно не поднимается в имени Элоким. 600 мибара эйла, что это секрет или суть ступени вот этой Ишсута, что мибара эйла, ми создал эйла. То есть вместе с эйлой поднялись также Сейранпин и Нуква, правильно? И помнишь, да, из Сейранпин он надевает Исраэль Саба, и получает от него свет. Это означает, что он создал Зейранпин. А Нуква одевает Твуна, и тоже у нее есть, светит в ней, внутри нее светит Твуна. То есть этим означает, что они их создали. Получить свет, это значит дать свет другому, значит создать это. Понятно? Тоже в нашем мире. Если один человек дает другому что-то добро, имеется в виду Тора, даже если ты одну букву его научил, ты ему дал уже какой-то свет. Понятно? Он одевается на тебя, на то, что ты ему дал, и ты ему дал уже свет. Шапирушо, то есть, что ми создал эйла, ми бара эйла. 19 шапирушо, что это означает. Дебаран и гура де хасадим, что создал свечение хасадим. Лене гура де хохма, для свечения хохмы. Потому что, да, понятно, да, что один свет одевается в другой, один, который толще, это хасадим, одевается на тот, который тонкий. Вейт лабеш, да, бада, и они одеваются один в другой. Хохма в хасадим. Висалик бешмайла, ай, поднимается в имени, в высшем имени. Понятно, да? То есть хохма светит, а она одевается в хасадим. И вот эта одежда хасадим позволяет теперь Нукве ощутить этот свет. Без этого у нее нет силы получить хохму, правильно? Она ниже, у нее есть нет этой силы, чтобы получить эту хохму. 22. Везе амрокан. Двоеточие. И это то, что он говорит, Зогар говорит здесь. Двоеточие. Ми ло олид вело 23 апик тмирин лезиной. А фальгав декуль гугаву 24 тмиринбе дегайну каналь. Де а фальгав дехвар 25 напик а некуда мигома хашава лемикома лемалхут. 26. Вагейта Легалифо дехат циура кодеш кодешин. Ки 27 хазруба абина визон декелим. Вегар деорот. 28. Вимколь зе куло кулас кула тмира бе. Вы от нишарим эйле 29 амик висатим бишма. Митаам шагем эйнам 30 ехолим лекабель гаярата хохма бли хасадим. Точка. Двадцать два после двоеточия. Это что Зогар говорит. Ми ло и олит вело апик тмирин, что ми То есть на этом уровне, на уровне ми, ешсута. Ло олит не дает порождение, так, не дает порождений, так, то есть она не дает порождений вело апикт мирин лезины и не выводит, 23, сокрытые лезины по их сортам, то, что сокрытое в ней по их сортам. Понятно? Малхут, смотри внимательно, что значит она выводит? Смотри, как получается. Когда Малхут поднимается, очень внимательно слушай, когда Малхут поднимается к Ешсу, все решемот, которые у нее, которые есть под низом, то есть все, будем говорить, все, что требует исправления, все идет с ней вместе, поднимается, то, что не все будет исправлено, это другое дело. Но все решемот, все от всех, будем говорить, малахим, царей, которые были разбиты и так далее, умерли, которые... То есть все это она поднимает с собой вместе. Так? И они в ней как бы решемот, они все к ней вместе с ней поднялись. И она должна получить там мохин, вот эти, мохин де гадлут, и тогда она сможет и сама им дать, и вывести их, и родить их как бы, дать им свет, и тогда они засветят на свои, и так далее. И это что он говорит нам, что ми ло олит, что уровень ми, он не рождает, вло апик, и не выводит мирин лизины, и не выводит тех, что сокрытые там в ней, по их сортам, по их видам. А фольгав, несмотря на то, что декуль гугавет миринба, что все были сокрыты в этом, в ней. Но в ней, а здесь стоит почему-то в нем, но не имеет значения. Это есть ошибки, которые, иногда есть ошибки сканирования. Дагайну. То есть... Каналь, как сказано выше. А если он говорит здесь Б, в нем он имеет в виду в этом уровне. Понимаешь, он говорит так иногда. Дагайну, то есть каналь, как сказано выше. Да афальгав, что несмотря на то, что шеквар, что уже 25 напик аныкуда, что уже вышла точка Мигомахашава из мыслей. Помнишь там, когда Малхут, которая вышла из места, которое из места Хохмы, куда она поднялась в Катнуте. Лимекомала Малхут, она вышла к своему месту в Малхут, то есть на свое место в Малхут головы 26. Вагейтале галифо дехатси юрак кадиш кадишин. И стала Легалифа стала насечкой, сделала насечку, стала насечкой, как бы произвела, то есть насечку. Циура свойства кадыш кадышин, свойства святая святых. Свойство святая святых — это когда есть гар святов. Так? Независимо, есть ли хасадим или нет. Называется Кадыш Кадышин, святая святых. Она уже вышла, она сделала, Малхут уже спустилась, так, спустилась из, как она была в Катнуте, она стояла под Хохмой, она теперь спустилась на свое место в Малхут, то есть у нее есть 5 святов, она может получить, она получает полный Наранхай, вот это называется святая святых, несмотря на, в левой линии, несмотря на то, что она это получила. Ки 27 хазру бабина визонда килим, ибо возвратились к ней бина и зон килим. Так, при ее спуске на свое место, и она получила свои келим обратно в гар де урод и гар цветов, то есть вместе с приходом келим де кабала она получила и гар цветов, как обратное взаимоотношение, соотношение между цветами и келим. 28. То есть уже в Ми она получила с левой стороны святую святых, то есть хохма, гар, выим кользе, но тем не менее кулат мираба, б, все сокрыто в ней, в этой ступени. На иврите будет в нем. Вы од нишарим эйле, и пока все еще остаются эйле. 29. Амик висатим бишма. Глубоки и глубоко и сокрыто в имени. То есть в эйле светит глубоко. Почему глубоко? Я глубоко и сокрыто, потому что хохма, она глубоко. Правильно? Глубоко и сокрыто там в имени, потому что глубоко эта хохма находится в этих эйле, и она не может это еще ощутить, ей нужно еще и хасадим. Митаам, он объясняет 29, по той причине, шахем эйнам 30 холим лекабеля арата хохма бли хасадим, что они, вот эти эйле, не могут получить свечение хохмы без хасадим. Понятно? Понятно, да? Смотри, келим де кабала, очень внимательно послушай, келим де кабала, который Малхут получает. Смотри, у нее что? К Малхут уже близко клипот, понятно? Под хазе всегда уже есть, как бы, есть клипот. Что тогда получается? Если есть сейчас там хохма, а нет хасадим, но она сейчас, конечно, поднялась, она бы не могла получить это на своем месте. Малхут, правильно? Потому там бы сработал бы Цимцумалов. Но она сейчас уже нет на своем месте. Я под табором уровня, под табором Ариханпина. Но она уже поднялась, правильно? Она уже поднялась уже над табором. То есть она стоит в Бине, в Ишсу, то есть в левой стороне. Тфуна там есть. Там уже нет, конечно, в Бине. Там нет уже, как сказать, клипот, понятно? Но она получает тогда вот эту хохму, она получает свои эйлы, свои килим тоже, Малхут получает тоже в свои эйлы, через этих эйлы, эйлы это килим де кабала и ешсута, и через них также получает Малхут с левой стороны в свои килим кабала, она получает также свет, вот этот хохма. Но она не может его ощутить, ибо для нее обязательно требуется, чтобы было покрытие хасадим, тогда она может, ибо на своем месте то же самое у нее, такое же у нее, когда она на своем месте Малхут, ей обязательно требуется на своем месте хохма через среднюю линию, когда она ее проводит, окруженная хасадим. А поэтому даже и здесь, когда она поднялась вверх, где как бы нет клипот, тем не менее, оно свои свойства, оно сохраняет это Малхут, что ей и там нужны теперь хасадим, чтобы она могла ощутить эту хохму. Эла, но 31 киван де бара эйле, так как создал эйле, гайну, то есть Ахарше Госиев Венездахех 32 Альмасах Дыма Шигу Бхинат 5 слово. Надо сделать тоже здесь 5 слово в строчке 32. Надо тоже продлить эту буквочку Г и сделать из нее хет. Шигу Бхинат Альма Тата А. 33. Вегоцелав комат мохин шель хасадим. Аникра 34. Бли миспар. Вегишпиеота ле эйле. Шегу сот. Первая строчка левой колонки бара эйле. Дагайну шенатан багем галаву шель ахас, два хасадима некрабара. Иней аз висталек бишма, бишме три вайкара элоким. Здесь можно точку поставить. После второго слова, третья строчка, поставили точку. Очень внимательно все он здесь рассказывает. Тридцатая строчка правой колонки. Эла, но. Киван, 31. Дебара, эйла, так как он бара создал эти. Ай, ну то есть, ахарше, то си, шегусив, после того, как он добавил ванизда вега и сделал зивуга, очень внимательно смотри, что он говорит, 32. Аля, масах, дема, на масахе, ма, шегубхинат, альма, тата, что это нижний мир. Что это значит? Сделал еще звук, потому что вместе с подъемом, смотри внимательно, вместе с подъемом зонд поднимается также и они поднимают также и массах этой на этой на этого уровня. И тогда на этом уровне уровень бехина алев, уровень первой стадии. И делается зивук тогда с масаха дыма, то есть уровня первой стадии. На хасадим, от него можно получить только хасадим, шугу пхинат альма тата, что масах пхины, масах ма, это нижний мир, то есть то, что поднялось вместе с эйлы. 33. Вот сиялав комат мохин шеля хасадим. И на этом масахе выходит уровень мохин хасадим. Ханикра блимиспар. Что это называется? Блимиспар. 34. Без числа. Предваряющее. То есть предваряющее следующее получение. Теперь уже есть еще и хасадим. Вегишпи, отамле, эйле. И он дает это, эти хасадим, эйле. Шегу сот, что это секрет, первая строчка левой колонки, бара эйле, создал эти. Дагайну, то есть, шинатан багема лавушеля хасадим, что дал им этим эйле, дал им лаву шеля хасадим, одеяние хасадим, два ганикра бара, что называется бара. Гиней аз, так вот тогда вы стали и поднялся в имени башма, бишме, в имени три, в икра элоким, и называется, стал называться элоким. То есть тогда есть все и келим, и света. Три. Киата ахар шегисигу комат четыре хасадим и холим лекабель гаарат хохма шеем амохин пять демиспар шитин рибо ваазе итхабрун итван эйлин бе шесть бе эйлин Вейсталек бишме вейкра элоким. Точка. Три. Киата, ибо теперь ахарши и сику, после того, как они постигли комат хасадим, уровень хасадим. Четыре. И холим лекабеля арат хохма, они могут получить свечение хохмы, шагема мохин демиспар, что это мохин пять, демиспар, мохин числа, то есть совершенное число, совершенная ступень, что это мохин числа, что это мохин числа шитин рибо, 60 на 10 тысяч. Так, мы говорили, 60 это хасадин, то есть правой линии получается, а рибо это то, что Абу Има поднялись в Ариханпин, и оттуда они дают это свечение, которое называется 10 тысяч, ибо там уровень 10 тысяч в голове Ариханпина. 5. В Азии тогда. Итхабрун, Итван, тогда соединяются буквы Эйленба, Эйлен, эти с этими. То есть мис Эйле. Шесть. Ваисталек, Бешмей, Ваикра, Элоким. И поднимается в имени Ваикра, Элоким. И называется Элоким. Точка. Теперь есть совершенствование. Кедин, семь. Бехайла, Дешма, Да, Бехайла Дешма, да, Апик Лон Пешлиму, Лахен, 8, переводит он. Гам Аля Нешамот, Вагатоль Дотши, Яц, Умишем, Элоким, 9, Нимцет, Баген, Отага Шлимут, Шель Гашем, Шеи, 10, Гитлапшут, Ахохма, Бехасадим, точка. Шесть после точки. Кадин. И тогда. Тогда седьмая строчка. Бахайла. То есть Малху теперь получила в Абавима полностью совершенство. А в ней все находятся. В ней все решимот, которые она вместе подняла вместе. Ман. Это то, что она подняла с собой. Это ман. Все решимот, которые ман она подняла всех остальных. Так вот. Она кедин тогда, семь, бахайла дешма, да, силой этого имени, а пеклон бешлимо, она выводит их в совершенстве, то есть во все эти ступени, сокрытые, которые были в ней, лахен, поэтому он объясняет нам, восемь, гам аля нешамот ватольдот, также на души, и на порождение Шиятсу Мишем Элоким, которые вышли из имени Элоким. 9. Немцет, это совершенным этим именем, Немцет находим, Баген, Отан, Ота, Гашлемут, находим в них тоже совершенство имени. Ота, Гашлему, Шеляшем, тоже совершенство имени. Что и у нее шеи, что это 10, гитлап, шут, а хохма бахазадим, какая это, какое совершенство, одевание хохмы в хасадим, точка. Ведагу башем икра, 11, шеашем никра аля тольдот, багу шем, диле кара, 12. В апик, коль зина в зина, лейт кайма, 13. Б, башлемута. Первое слово, здесь надо поменять две буквочки, первую и вторую поменять местами. Шин на второе место, а бет на первое место. 13 после запятой. Шебашем, газе, гоци, гатольдот, ген. 14. Бемин де шишим рибо веген, бемин де лет лон, 15. Хужбана, кидей ши гид кайму башлемутега шель, 19. Гашем, дайну шит лапшу зе базе кмо, аш кмо шегем, 17. Мелубашим бегашем, точка. Десятая строчка. Ведагу Башем Икра, это то, что говорит Сохар Башем Икра, именем я он назовет. Одиннадцать. Эти воинства, помнишь, он воинство имени назовет. А все эти воинства, они вместе поделись с Ман, вместе с Малхут. Шегашем Никра, аля тольдот, что имя называется называется, что именем называется на имя порождения получит это имя. Что имя это произносится, дается этим порождением. Багагу Шем в этом, этим именем. Диле. Этим именем его, то есть Элоким, 12. Кара назвал он, Ваапик, и вывел, коль мизина везина, каждый сорт, каждую, то есть каждое воинство, одно за другим, по своим свойствам, по своим сортам, это как по свойствам. Лейт кайм обошли мута, чтобы они существовали в совершенстве, 13. Шебашем газе гуци гатоль дот, он объясняет еще раз, что этим именем выводится порождение генбамин 14 дешишим рибо, как в сортом, каких сорта у них есть, как в сорте, те, которые их имеют сорт вида шишим рибо 60 на 10 тысяч. Вегенбамин делет лон хужбан, а также и те порождения, у которых нет числа. Понятно, что есть две ступени, так, в этой совершенстве есть надхазе, правильно, это малхут, которая надхазе, у нее 60 на 10 тысяч, а подхазе у нее нет у нее числа. Кедейшит кайму башлимута, чтобы они существовали в совершенстве, шеляшем, в совершенстве имени. Дайну, то есть, шиит лапшу зебазе, то есть, чтобы они оделись одно в другое. Кмо шеем мелубашим башем, как они одеты в имени. То есть, смотри, что он говорит, не так, что одни совершенные, а другие несовершенные, под хазе несовершенные, потому что они связаны между собой, понятно? То есть, как те, так и другие, они получают это совершенство. Да? Одни у них есть свойство, что оно как бы над хазе, а другие под хазе. Но они все в совершенстве. 17 после точки. Умаше омер рее карати башем вехуле 18 двоеточие. А то, что он говорит, смотри, Ашем говорит к Моше. Он говорит, смотри, вот другой пример, что он нам дал. Смотри, я призвал именем и так далее, что он говорит про Бецалеля в этом. Двоеточие 18. Меви рея мякатув шагамелим крия 19 башем морот алькиюм вашлеймут. Что он это нам говорил, это вот, дал нам пример из Торы. А Бецалель 19. Меви 18 после двоеточия. Мевиры и ям якатув. Он привел нам доказательства из Писания, из стиха Торы. Шагамелим крия башем, что слова называние именем, призвание именем, называние именем 19. Морот указывают, учат или указывают на киюм вышлемут, на существование и совершенство. Вот это поэтому он им так он и описал также и свое призыв свой Бецалель.